إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد продолжение темы разборы аятов, хадисов, высказывания праведных предшественников, связанных с манхаджем. Сегодняшняя тема, баракаллаху фикум, будет о том, каким должно быть отношение ахли сунна валь джамаа, или же саляфитов, к разным джамаатам и партиям. Во-первых, баракаллаху фикум, что касается партийности или же партии, хизб по-арабски звучит, то она бывает похвальной и бывает порицальной. Что касается похвальной, то есть или что касается довода на то, что бывает похвальная партийность или отношение себя к какой-то партии, то доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. И если они считают Аллаха, Его посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь партии Аллаха непременно окажутся победителями. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Ля таджиду кауман». يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون. Среди тех, кто верует в Аллаха, и в последний день ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от него. Он ведет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие. Также передаются слов Саубана радиаллаху анху о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Не перестанет существовать в моей общине группа людей, которые будут явно придерживаться истины. Им не повредят те, кто оставит их без помощи, пока не придет веление Аллаха, и они будут на этом». Также сообщается, что Анас ибн Малик радиаллаху анху сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине Бану Исраиль разделились на 71 группу. Моя же община разделится на 72 группы, все они будут в огне». То есть всем им есть угроза огня. «Кроме одной». И Анас сказал: «Ему сказали, о посланник Аллаха, а что это за одна группа?» Анас радиаллаху анху сказал, и он свернул свою руку в кулак и сказал: «Аль-Джамаа». И затем прочитал аят, в котором сказано: «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан ва ля тафарраку». «Держитесь все вместе за верь в Аллаха и не разделяйтесь». Также сообщается, что Хузайфа ибн аль-Яман радиаллаху анху однажды сказал: «Обычно люди спрашивали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, о благом. Я же спрашивал его о дурном, опасаясь, что это постигнет меня. И однажды я сказал: о посланник Аллаха, поистине мы пребывали в невежестве и во зле. А потом Аллах даровал нам это благо». То есть то, что Аллах Субхана Тааля послал к ним, или отправил к людям пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с истинной религии. Это имел в виду Хузайфа, рады Аллаху ан. «А потом Аллах даровал нам это благо, но придет ли после этого блага зло?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да». Тогда я спросил: «А придет ли после этого зла благо?» Он сказал: «Да, но к нему будет примешано и зло». И я спросил: «В чем же будет это заключаться?» Он сказал: «Появятся люди, которые пойдут не моим путем. И вы увидите в их делах что-то хорошее и что-то плохое». И я спросил, а придет ли после этого благо другое зло? И он сказал, да. И этим злом станут призывающие людей к вратам ада. И тот, кто ответит на их призыв, будет брошен ими в ад. И я спросил, о посланник Аллаха, опиши их нам. Он сказал, они будут из нашей среды, то есть будут считать себя мусульманами. И будут разговаривать на нашем языке. Я спросил, что же ты велишь мне делать, если я доживу до этого? Он сказал, не расставайся с джамаатом мусульман. То есть имеется в виду кто? Ахлисунна уль-джама. И их правителем. И я спросил, а если не будет среди людей ни джамаата мусульман, ни правителя? А что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тогда сторонись всех этих групп, даже если придется тебе для этого вцепиться зубами в корни деревьев, и оставайся в подобном положении, пока не придет к тебе смерть. Амр ибн Маймун, рахимахулла, рассказывал. Однажды Абдулле ибн Масуду сказали, как нам придерживаться джамаата? Он сказал мне, у Амр ибн Маймун поистине большинство джамаатов противоречат джамаату. А настоящий джамаат это то, что соответствует подчинению Аллаха, даже если ты будешь один. Субханаллах, Абдулла ибн Масуд в свои времена говорит, что большинство джамаатов противоречат джамаату. А настоящий джамаат это то, что соответствует подчинению Аллаху, даже если ты будешь один. Исхак говорил, если ты спросишь неграмотных людей о том, кто является великой общиной, то есть Саладуль-Азам, то они ответят, что это джамаат людей. Они не знают, что джамаат это ученый, который следует по следам пророка, саллаллаху алейхи, и идет по его пути. И тот, кто будет с этим ученым и последует за ним, это и есть джамаат. А тот, кто противоречит ему в этом, тот оставил джамаат. Также шейх Абдул-Азиз ибн Баз, рахимахуллаху та'али, говорил, если появится человек или джамаат, призывающий книги Аллаха и сунни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, призывающие к единобожию и призывающие к следованию шариату, то они и есть джамаат. Они являются спасенной общиной, то есть фиркату наджа. А что касается тех, которые призывают не к книге Аллаха, или же не к сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то они не являются джамаатом. Они из числа погибшего и заблудшего течения. Спасающая же группа – это те, кто призывает к книге Аллаха и сунне, даже если одна группа из них будет здесь, а другая там, если у них одна цель и одни убеждения. Братья Баракаллаху фикум, в этих текстах, во-первых, в аяте суры Майда указание на то, что партии Аллаха – это те, которые стоят на любви к Аллаху и его посланникам и к верующим. На любви к Аллаху и его посланникам и любви к верующим. В аяте суры Муджадали указание на то, что партия Аллаха стоит на непричастности к ширку и к тем, кто совершает его. Также это касается и приверженцев нововведения, то есть они не причастны к приверженцам нововведения, так как нововведение является одной из ветвей неверия или же многобожия. Что касается хадиса Саубана, то в нем указание на достоинство объединения на истине и то, что таким людям обещана победа, даже если их другие люди, как мы видели в хадисе, оставят без помощи. Манхазал ля ядуругу манхазалю. То есть там два описания, два вида врагов, братья, есть у Ахли Сунны. Одни те, кто им противоречат, а другие те, кто оставляет их без помощи. Иногда человек может быть барак луфикум саляфит и говорит, что он саляфи, но он оставляет других саляфитов без помощи. И мало этого, начинает с ним враждовать. Тот призывает единобожие, призывает к сунне, а он его оставляет без помощи. И мало этого, еще что-то о нем говорит. Барак луфикум, двух людей на истине не бывает. Не бывает, чтобы они оба были на истине. Один из них, барак луфикум, не на саляфии. Или же Баракулуфик, он призывает к своим страстям, к своим намерениям, или же завидует, или же у него какие-то проблемы в сердце, насула аля афаляфия, пусть Аллах Субтитры очистит наши сердца. Также, братья, в этих текстах указание на описание спасшейся группы тем, что они объединились на чем? На истине. Братья, их объединяет Куран и Сунна, а не слепое следование за каким-то человеком. Братья, Ахли Сунна, их отличительная черта, что их объединяет Куран и Сунна в соответствии с пониманием саляфов, а не слепая приверженность какому-то шейху. И не слепое следование за каким-то шейхом. Это не Ахли Сунна Джама. Даже если эти люди, барак луфикум, повесят, будут ходить с плакатом 20-метровым, на котором написано «Я саляфит». Это не сделает их саляфитами, барак луфикум. Также в этих текстах указание, братья, на веление быть в партии с правителем, то есть имеется в виду джамаати с правителем, и обязательность пребывания в джамаати мусульман, поскольку они и есть джамаат. Также указание на порицание пребывания в какой-то партии, кроме партии правителя, и обязательность объединения вокруг истины. Также, братья, указание на то, что джамаат – это те, кто постоянно находится в подчинении, и те, кто знают истину и живут в соответствии с ней. Это вот и есть джамаат настоящий. Также указание на то, что джамаат не в большом количестве людей, а в том, что соответствует истине, даже если этих людей будет очень мало. Также, братья, в этих текстах указание на то, что похвальная партийность бывает двух видов. Когда объединяются вокруг правителя и джамаата мусульман, и когда объединяются вокруг истины и сунны. Также, братья, указание на порицание всех партий, которые объединились не вокруг правителя или не вокруг истины. Также указание на все партии, которые объединились не вокруг имама и правителя. Поэтому, братья, наличие партии, вот есть президент, и бывает, баракулуфикум, так называемые оппозиционные партии. Братья, все они не из джамаата. Не дозволяет наша религия наличие оппозиционных партий. Даже если к этому государству относится снисходительно, и это учтено в законе, братья, знайте, что в шариате это не дозволит. Братья, мы объединяемся только вокруг одного правителя. И также, братья, в этих текстах указание на порицание всех партий, которые объединились не вокруг истины. То есть не вокруг единобожия, не вокруг книги Аллаха Субхана ва Тааля, не вокруг сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мы поняли, какая партийность является похвальной. А это приверженность Корану, сунне, в соответствии с пониманием праведных предшественников, объединение вокруг этого и также объединение вокруг правителя мусульман.